В изрядно пошарпанном салоне еще оставались свободные места, и я, пройдя в самый хвост, устроился на заднем сидении возле окна. Я едва успел снять с себя рюкзак, сесть на свое место и положить рюкзак на колени, как автобус начал заполняться народом. Похоже, я успел вовремя, еще немного и мне пришлось бы всю дорогу устоять. Вначале в автобус заходили чинно и занимая места, и раскладывая свои вещи. Причем, чаще всего вещи оказывались либо под сидениями, либо на коленях у пассажиров. В общем, я вскоре понял, что мало того, что успел вовремя, так еще и занял правильное место. Правильным оно было хотя бы потому, что никто не сможет меня отсюда выдернуть, решив, что молодой может и постоять. То, что до конечной точки мне не удастся выбраться отсюда, это одно, так еще народу набилось столько, что впору было сравнить это с банкой килек в томатном соусе. Люди сидели, стояли, а порой и висели, так плотно, что не то, что пошевелиться, даже лишний раз вздохнуть было проблемой. А уж какие ароматы наполняли салон автобуса, так об этом, наверное, можно было сложить целую песню. Впрочем, песни были впереди. Здесь было все, что угодно мятежной душе. Запахи пота, чеснока, давно не стиранной одежды, грязных ног, навоза, дерьма, и тут же примешивались ароматы свежевыпеченного хлеба, кислого молока, каких-то маринадов и жареного мяса со специями. При этом стоило автобусу только тронуться, как я с удивлением обнаружил, что верхнюю часть окна, ту самую, где предусмотрительно открыл форточку, чтобы свежий ветерок позволил мне хотя бы иногда дышать, занимают чьи-то босые, грязные ноги. Одна из ног как раз выбрала для себя лишнюю опору в виде металлической рамки окна, благодаря открытой мною форточке, пятка уперлась в нее. Ароматы этой самой ноги, сдобренные свежим воздухом, яростно намекали на то, что нирвана близка как никогда. А то, что кроме этих ног были видны и другие, прямо говорило о том, что пассажиров хватает не только в салоне, но и на крыше. Между тем двигатель автобуса наконец взревел, водитель через бортовую сеть произнес какие-то слова на непонятном мне языке, после чего двери были заперты, и автобус, взревев, резко, на грани переворота, развернулся практически на месте и шустро покатил на выезд из поселка. В тот же момент в динамиках автобуса раздалась какая-то песня за любовь, исполняемая на хинди или санскрите. Откуда я это знаю? Да все просто. Из-за того самого кинофестиваля, большинство кинотеатров Ташкента показывают именно индийские фильмы. А местному населению они до того пришлись по вкусу, что в Ташкенте порой невозможно найти тихое местечко. Отовсюду слышны звуки этих самых песен. Даже я, наверное, могу воспроизвести парочку из них наизусть. Мама тоже была помешана на них, и как минимум пара катушек домашнего магнитофона была с этими записями, и музыка не смолкала почти весь день. Автобус между тем довольно шустро пылил по горной дороге, лихо вписываясь в резкие повороты и практически не снижая скорости ни на подъемах, ни на спусках. А судя по доносившемуся до меня мужскому голосу, водитель еще и подпевал и наверняка пританцовывал, сидя за рулем. В общем, поездка обещала быть веселой. Что интересно, никто не был против такого времяпрепровождения, и я краем зрения замечал, что и стоящие в проходе люди тоже подпевают и пританцовывают в такт доносившимся до них звукам. Было очень интересно взглянуть, как себя чувствуют те, кто находится сейчас на крыше автобуса. Им, наверное, веселее всех. Хотя это я еду впервые при такой загруженности и в этом месте, а люди, живущие здесь, наверняка привыкли и не обращают на это внимания. Автобус между тем добрался до какого-то горного аула и лихо притормозил прямо посередине дороги, отчего автобус пошел слегка юзом на мелком щебне, рассыпанном вдоль дороги. Первым делом пассажиры посыпались с крыши, добравшись до дома и освобождая места другим, которые должны были следовать дальше. Я чуть не очумел, когда к борту автобуса была приставлена длинная лестница, и по ней на крышу автобуса поднялась древняя, лет, наверное, 70, грузная и тяжелая бабка. Следом за ней два паренька подняли пару корзин, видимо принадлежавших ей, и быстро спрыгнули с крыши, убрав лестницу. Автобус почти сразу же тронулся, и эти двое какое-то время бежали, рядом махая ладонями. Как эта старуха чувствовала себя на покатой крыше при таком сумасшедшем водителе, я даже не представляю. Водитель же вел свой автобус все с той же лихостью, что и до этого момента, не обращая ни на что своего внимания. А я в какой-то момент оказался на грани срыва только из-за того, что, выглянув в окно, обнаружил, что автобус катится буквально по воздуху. Я даже привстал, чтобы удостовериться в том, что это не просто обман зрения. Так нет же, дорога оказалась настолько узка, что колеса как минимум наполовину ширины ската, нависают над обрывом, в то время как левая часть автобуса притерлась к скале так, что порой слышался скрежет от соприкосновения кузова со стеной, поднимающейся вверх скалы. Правда, именно в этот момент музыка была выключена, и, похоже, все внимание водителя было обращено на дорогу. Люди, находящиеся в автобусе, между тем, разве что прекратили приплясывать. А мне было очень страшно. Одно неверное движение, я и автобус полетит в пропасть, дна которой просто не видно. В какой-то момент я даже пожалел о том, что решился на эту поездку, вместо того, чтобы пойти пешком. Дальше было гораздо спокойнее, автобус вскоре вырвался в какую-то долину и понесся плавно, покачиваясь на достаточно ровной проселочной дороге, изредка подпрыгивая на ухабах. Иногда въезжал в аулы, расположенные по пути следования, останавливался, менял пассажиров и вновь трогался дальше. В какой-то момент, утомленный всеми этими передрягами, я просто отрубился и задремал, убаюканный покачиванием автобуса и бесконечными индийскими песнями про любовь. Ишкашим оказался довольно большим поселком, разделенным надвое рекой Пяндж, которая начиналась в километрах в 50 выше слиянием Вахандарьи, от которой я начал свое путешествие, и реки Памир, спускающейся с ледяных отрогов. Разделение поселка сказалось не только на нем самом, но и на его наименовании. С таджикской стороны поселок именуется через букву О, Ишкошим, а с афганской через А, и сразу же чувствовалась социальная разница. Скажем, с афганской стороны, каждый дом – крепость. Усадьбы огорожены высокими каменными дувалами, заборами, слепленными из камня и глины, и на проулке не выходит ни единого окна, если, конечно, не считать небольшого окошка у входа в дом. Но последнее скорее исполняет роль дверного глазка или бойницы, в зависимости от обстоятельств. В то же время на другой стороне реки стоят добротные дома, без каких-либо дувалов, а в качестве забора можно встретить разве что невысокий штакетник и раскинувшийся за ним цветник. Правда, мирную картину городка очень сильно портит колючая проволока, установленная на невысоких столбах вдоль реки посередине русла, и довольно часто проходящий патруль в форме пограничников со служебной собакой. Река, хоть и достаточно широка, по моим прикидкам доходит до 30 метров, но, похоже, совсем мелкая. Даже отсюда видны выступающие из русла камни, говорящие об этом. С этой стороны возле самой реки находится небольшая возвышенность, и я, не поленившись, поднялся на нее, чтобы все внимательно разглядеть сопредельную сторону. Правда, долго разглядывать не получилось. Минут через 15 сюда же поднялись двое военных и ссадили меня оттуда, еще и надавав подзатыльников. Оказывается, приближаться к границе с Союзом тоже можно только в строго определенном месте. И дело даже не во мне, по словам местных аскеров, пограничной стражи. Увидят тебя с той стороны, а нам после отписывайся и доказывай, что какой-то пацан любопытный посмотреть захотел, а не шпион-секретный нужник фотографировал. Все это было сказано с улыбкой, но тем не менее сопровождающийся очередным подзатыльником на мою бедную голову. В общем, лишний раз разглядывать, что происходит в СССР, не стоит. Меня еще спасла та бумага, выданная полицейским в бараке. Как оказалось, это стандартное удостоверение личности, действующие на всей территории Афганистана. Если есть желание и деньги, 10 тысяч афгани, обращайся в соответствующий отдел в Кабуле или другом большом городе и выправляй себе заграничный паспорт. Правда, без дополнительной визы можно съездить в Пакистан к родным или же посетить приграничные районы Ирана. Эй, Амаки, приграничные районы Ирана и Пакистана можно посетить и так, с этим удостоверением личности. Надо только сделать отметку в журнале и поставить печать на обратной стороне. Знаю, в Ишкашим так можно пойти. Правда, если ты докажешь, что у тебя родня на той стороне. Впрочем, всех, у кого она есть, мы и так знаем. Да и в Пакистан, не дальше двух бисваса, опять же только для родни. Стражники будто забыли обо мне, включившись в общий спор, но я стоял, развесив уши. Благо, что смесь таджикско-узбекского наречия, на котором говорили местные аскеры, была хорошо понятна для меня. Впрочем, довольно скоро я был вновь замечен, получил очередной подзатыльник за то, что подслушивал взрослые разговоры, совершенно меня не касающиеся, и был выдворен на улицу. Амаке, дядя, уважительное обращение к старшему, но не родственнику. Один без васа, с одной стороны, 2209 м. Глава 13. Стоило мне оказаться на улице, как следом за мной, почти сразу выскочил самый молодой из них, правда с двумя нашивками, на погоне. Ты, вообще, как тут оказался, сколько тебе лет? 16. Родители умерли от схода лавины, но есть родня в Мазари-Шариф. Сейчас направляюсь туда. Понятно, тогда тебе лучше на автостанцию. Деньги-то есть, есть немного, чуть больше 100 афгани. Тогда хватит на все. Есть хочешь? Я покупал пару лепешек в бараке, думал, здесь найду, где поесть, но что-то ничего не вижу. У меня есть кое-какие продукты, но это нужно разводить костер, чтобы приготовить еду. Не нужно, пойдем, я тебя покормлю. Как я понял из беседы с Сарбулат Эшкинзи, причем Эшкинзи это звание, что-то вроде сержанта, а Сарбулат его имя в переводе значит «гордый». В свое время он окончил специальные курсы, и сейчас командует отделением пограничной полиции. Да здесь именно полиция, а не стража, как я думал недавно. А еще выяснилось, что в восточных районах Афганистана действительно сошла лавина, из-за чего ею накрыло два кишлака, и пострадало довольно много жителей. И теперь полиция отслеживает выживших, и старается как-то обеспечить их. Для этого королем выделены специальные средства. Полицейские чиновники обязаны бесплатно выдавать всем обратившимся удостоверение личности, и по возможности предоставлять кров и работу. Понятное дело, что никаких бумаг у выживших может не оказаться. Поэтому приказано выдавать удостоверение личности, вписывая данные со слов пострадавшего, но при этом в удостоверении ставить отметку о том, что оно выдано, как пострадавшему от природного бедствия, с указанием местности, где он проживал ранее. Я хотел было сказать, что за мое удостоверение с меня содрали больше 6000 афгани, если переводить серебряные монеты на новые деньги, но вовремя прикусил язык, вспомнив, что сказал полицаю о том, что являюсь уроженцем советского Таджикистана. И начнись сейчас проверка, меня могут просто отправить на родину и все. А мне это совершенно не нужно. Конечно, если бы я тогда знал о сошедшей лавине, было бы проще, но, что сделано, то сделано. Зато сейчас я могу запросто прикрыться этим, и никто не заподозрит ничего плохого. Тем более, что похоже тот полицай, что выдал мне бумагу, прикрыл свой зад, указав в ней один из пострадавших поселков. Вот как-то так, и содрал с меня деньги, и прикрылся тем, что я, якобы пострадавший. Даже если я попытаюсь что-то доказать, ничего не выйдет. Кто будет слушать мальчишку, обвиняющего уважаемого человека? Эшкинзи проводил меня до небольшой харчевни и, обратившись к хозяину, попросил его накормить меня, объяснив, что счет за еду нужно будет отправить у отделения полиции поселка. Мне без каких-либо вопросов была налита огромная коса горячей шурпы, дана свежая лепешка, то же самое получил и полицейский, усевшись рядом со мною за дастархан. Плотно поев и выпив пиалу чая, в прикуску с наватом, восточной сладостью из плавленного сахара, я сыто откинулся назад, от души поблагодарив гостеприимного хозяина харчевни. После чего Сарбулат Эшкинзи проводил меня до автобуса и, посадив в салон, что-то сказал водителю. Тот сразу же закивал в ответ, что мол все в порядке и никаких претензий у него нет. Чуть раньше я хотел было заплатить, но сопровождающий сказал: «Не надо, король Мухаммед Захиршах заботится о своих подданных, а деньги тебе еще пригодятся. Кто знает, как еще отнесутся родственники к твоему появлению». И попрощавшись, пошел по своим делам. Честно говоря, события этих двух дней настолько потрясли меня, что я пребывал в некотором ошеломлении от всего происходящего. Ведь я рассчитывал на долгий и тяжелый переход через горы, ночевки на холодной земле, скудное питание из взятых в дорогу продуктов и опасности, поджидающие меня на каждом шагу в виде хищных зверей и бандитов. А все оказалось совсем иначе. Стоило только появиться в городке, и на тебе вполне легитимное удостоверение личности. Да тот полицейский сильно наварился на моем незнании реалий, но тут есть и часть моей вины. Если бы я знал о бедствии, то наверняка бы и сюда приехал бесплатно. Впрочем, даже заплатив за это, я ни разу не пожалел. Вдобавок ко всему, здесь в поселке я ни разу не видел, чтобы кто-то из местных жителей совершал намаз. Вообще-то делать это прилюдно, как бы не особенно приветствуется. Другое дело, если ты путешествуешь, или находишься вдали от дома, Тогда имеешь право расстелить свой коврик и помолиться. Но вообще, молитва считается интимным действием, за исключением случаев, когда ты пришел в мечеть для всеобщей молитвы, или же в Мекке, где допускается молитва в любом месте, потому что вся Мекка священна. Здесь же, если кто-то и молился, то скорее именно по своим домам. В самом же поселке ничего подобного не наблюдалось. Несмотря на полдень, люди занимались своими делами, как-то не обращая внимания на время. Может, совершали намаз позже, не знаю, но уж точно не на виду у всех. Видя такое дело, решил, что и мне нечего выеживаться, привлекая к себе излишнее внимание. Мне же проще. Автобус пришел в Ишкашин в 3 часа ночи. Водитель, высадив всех пассажиров, увидел сладко спящего меня и, просто прикрыв двери, ушел к себе в дом. Я же спокойно проспал почти до 8 утра и, проснувшись, долго не мог понять, где нахожусь, пока тот самый водитель не привел меня в чувство, сказав, что не стал будить меня, подумав, что мне некуда идти. Я объяснил ему, что так оно и есть, и что я еду в Мазари-Шариф, к родным. В ответ мне была предложена кружка чая из термоса и кусок лепешки, и был дан совет обратиться к пограничной страже, которая поможет решить некоторые вопросы. Правда, детское любопытство победило, и первым делом я взобрался на гору, чтобы посмотреть на советский Таджикистан, где та самая пограничная полиция меня и нашла. Следующий рейс прошел довольно быстро, до Бахарака оказалось всего 111 километров и 5 часов езды. Водитель высадил меня на въезде в какой-то поселок. «Это Бахарак?» – спросил я его. «Киттибиваса, Пяндшибги», – ответил он и махнул рукой на дорогу. Впрочем, удивляться не стоило, последний пассажир покинул автобус 5 минут назад, а я был как бы бесплатным приложением. К тому же водитель, похоже, жил не в самом городе, а неподалеку от него. Что такое 10 километров для автомобиля или автобуса? Вот он и высадил меня, не доехав до места, а сам свернул в сторону. Если бы я оплатил билет, можно было бы, наверное, возмутиться, а так, кому жаловаться, и кто мне поверит? Хуже всего было то, что уже вечерело, и нужно было где-то подыскивать место для ночлега, и что-то соображать с ужином. Впрочем, кое-какие запасы у меня имелись, и потому, выбрав полянку неподалеку от реки, набрал сухих веток, нарубил кустарник и разжег небольшой костерок между валунов, на которые пристроил оба котелка. В один из них бросил горстку риса с сухарями, а чуть позже пару ложек яичного порошка, во втором заварил чай и отставил в сторону, чтобы тот настоялся, легко перекусил, попил чаю, отвязал от своего рюкзака мешок и залез в него. Довольно скоро заснул. Ноги и тело были в тепле, в легкие поступал свежий, слегка морозный воздух, что еще нужно для хорошего здорового сна. Утреннее пробуждение было не слишком приятным, все из-за той же росы. Что-то я не сообразил об этом вечером, и, выбирая себе местечко помягче, залег в самую густую траву, вот и получил сполна. Хотя умыться утренней росой тоже дорогого стоит, говорят, она целебная. Так или иначе выбрался из своего спального мешка, несколько раз присел, разогревая слегка затекшие суставы, набросил мешок на какой-то куст, чтобы тот подсох, и развел костер, чтобы согреть себе чаю. В этот момент, в каменном заборе, огораживающем чью-то усадьбу, открылась калитка, и послышались упреки какой-то женщины, которая пыталась вывести свою козу на лужайку, а та, уперевшись ногами и рогами, ни за что не желала этого делать. Что женщина только не делала, и уговаривала упрямицу, и обещала пустить ее на мясо, и даже слегка охаживала хворостиной, но коза была упряма, как тот ишак из кавказской пленницы. Нет, и все, встала как вкопанная, и не с места. Видя, что у нее ничего не получается, решил помочь женщине. Вскочив со своего места, подбежал, и, схватившись за рога, вытащил упрямицу из прохода. Причем стоило мне только схватиться за них, как она сразу же превратилась в милую и послушную козочку, что было просто невероятно. Обычно козы не любят, когда их хватают за рога и норовят боднуть. А тут прямо идеальное воспитание, чинно-благородно прошла на полянку, дождалась, когда я забью кол в землю, и спокойно принялась пощипывать травку. Я даже было заподозрил, что коза дожидалась именно меня, но это было вообще из области мистики. А вот из реальности оказалось, что полянка, на которой я ночевал и разводил костер, принадлежит женщине, которой я помог с козой. Вроде бы ничего страшного и не произошло, ну, переночевал и переночевал, но вот костер был явно лишним. В принципе, я ее понимаю, с травой здесь проблемы. Она растет только возле воды, и все места, где она растет, давно поделены между собой, среди односельчан. Посторонний никогда не забредет на чужой участок, и уж тем более не станет разводить костров, из-за которых портится корневая система, и после на этом месте года два вообще ничего не растет. Я постарался, как мог, попросить прощения, сказав, что даже как-то не подумал об этом и готов загладить свою вину любым способом. В этот момент женщина вдруг замолчала, пару минут разглядывала меня, а после спросила: «А зачем ты вообще ночевал здесь, что трудно было постучать в калитку и попроситься в дом?» «Я здесь впервые, как-то неудобно». «Ты сам откуда, парень?» — тут же спросила женщина. Уже проконсультированный Аскером, я сказал, что из кишлака Барсакельме, что на северо-востоке в провинции Бадахшан, и о том, что там прошла лавина, и я остался один, вот и двигаюсь в сторону Мазари-Шарифа, где якобы имеются родственники. «Тем более», — воскликнула моя собеседница, — «неужели ты думаешь, что я отказала бы попавшему в беду человеку от крыши над головой? Ты забыл о законе гостеприимства? А, ну-ка быстро собирай свои вещи и пойдем в дом, я хоть накормлю тебя». Спорить я не решился, поэтому, собрав свой рюкзак, пошел за нею, да и по большому счету, чувствовал за собой какую-то вину, хотя бы из-за разведенного костра на ее угодьях. Здесь это действительно считается дурным поступком. Хочешь развести костер, сделай это там, где ничего не растет, благо таких мест достаточно. Решив хоть как-то сгладить свою вину, предложил женщине заварить свой чай. Одного ее взгляда на жестяную коробку, находящуюся в моих руках, хватило, чтобы она с радостью согласилась. По ее словам, такой чай появлялся здесь по меньшей мере лет 20 назад. К чаю она добавила свежеиспеченные лепешки и кант, кристаллический, чуть зеленоватый по цвету сахар, представляющий собой одну из восточных сладостей. В какой-то момент она отвлеклась, а мгновением позже у меня перед глазами появилась карта северо-восточной части Афганистана. Женщина ткнула в нее пальцем и спросила: «Вот в этом ауле ты жил?» Мне ничего не оставалось делать, как кивнуть, все равно арабской письменности я не знал, а все обозначения были выполнены именно ею. К тому же даже название было мною, не то чтобы выдумано, а скорее взятое наугад. Я просто не думал, что это кого-то заинтересует. И вдруг такой облом. «Зачем ты обманываешь меня, сынок?» — произнесла женщина минуту спустя. «Если не хочешь говорить, просто промолчи и все. Но выдумывать того, что не существует на свете, или же выдавать названия мест, находящихся за тысячи километров отсюда, за местные аулы, просто некрасиво. Я, конечно, понимаю, что это твои тайны, и по закону гостеприимства я не должна была все это говорить, но я женщина и мне просто любопытно». Она на некоторое время замолчала и добавила: «Впрочем, прошу меня простить, я не должна была этого делать». «Нет, что вы», — произнес я, — «это я виноват перед вами. Почему-то мне захотелось выговориться, рассказать всю мою историю, без каких-либо купюр, возможно, получить какой-то совет от этой женщины. Хотя где-то в глубине души я ожидал, что, узнав о моем преступлении, она просто укажет мне на дверь. Будь я где-нибудь в Союзе, наверное, так и вышло, но здесь все оказалось совсем иначе. Я действительно выложил ей все, почти без утайки. Рассказал о том, где жил раньше, о своих родителях, гибели отца, и о том, что мать сгорела после похорон отца, в несколько дней. Правда, утаил ее запои, но и того, что сказал, оказалось вполне достаточно. Рассказал о вражде, происходящей между нашими школами, и о том, что в итоге отвечать за эту вражду пришлось именно мне, и поэтому, защищаясь, мне пришлось убить человека и сбежать. Рассказал о том, что надеялся выйти в знакомые места, но в итоге заблудился и каким-то образом вышел на старый, давно забытый всеми перевал, Шахзаде. О том, как прожил на этом перевале почти 3 недели, а после спустился вниз по когда-то найденной хозяином перевала тропе. Правда, тропы как таковой не существовало. За эти годы случилось несколько обвалов, и как минимум в 2 местах мне пришлось спускаться по почти отвесной скале, а однажды просто прыгать с 10-метровой высоты на наклонную осыпь. Просто другого пути не было, да и возвращаться обратно тоже было некуда. После рассказал о том, как хитрый полицейский, воспользовавшись моим незнанием, ограбил меня, выдав удостоверение личности за 6000 афгани, в то время как должен был выдавать их бесплатно. Ну и о том, как добрался сюда на двух автобусах. На этом мой рассказ и завершился. И, что ты собираешься делать дальше? Думал добраться до Ирана, перейти в Турцию, а после попытаться добраться до Испании. Я знаю испанский язык, да и сам чувствую, что там будет легче устроить свою жизнь, нежели здесь. Ничего не получится, ответила женщина. Чтобы получить афганский паспорт, нужно заплатить взнос в 10 тысяч афгани. Я за погибшего сына получаю 500 афгани в месяц. С работой здесь достаточно сложно, но в принципе ее найти можно, вот только копить на паспорт придется лет 10. А если ты перейдешь границу без него, что за 5 километров от нее, тебя вернут обратно. А если ты решишь обойти посты и попытаться проникнуть на территорию в другом месте, могут дать срок, и все равно вернут обратно в Афганистан. У меня есть немного денег, и я смогу оплатить взнос за получение паспорта. Даже если так, то тебе придется ждать 2 года. Паспорт выдают только после совершеннолетия, то есть с 18 лет. А как же тогда путешествуют семьи с детьми, а их просто вписывают в паспорт родителей? Я надолго задумался. Честно говоря, я рассчитывал, что с этим будет все гораздо проще. Я доберусь, например, до того же Мазари-Шарифа, выправлю себе паспорт и спокойно отправлюсь в Иран или же Турцию. Наверняка в больших городах есть аэропорт и авиасообщение с другими странами. При наличии денег решить вопрос с перелетом и даже визой не так уж и сложно. Но как оказалось, кроме денег, важен еще и возраст, а об этом я как-то не подумал. А принять меня за совершеннолетнего, мне кажется, вообще нереально, даже если я прибавлю себе пару лет. Опять же, в удостоверении личность уже вписан мой реальный возраст. Еще хуже, если из-за возраста меня заберут в какой-то местный приют. Вот тогда будет совсем весело. В том, что в этом случае я лишусь всех своих денег, можно даже не сомневаться, и как же мне тогда выбраться из этой ситуации? Я даже не представляю, что мне делать, если хотя бы половина того, что вы сказали, правда, произнес я сокрушенно. Может, тебя это и удивит, но я бы предложила тебе следующее. Оставайся со мной. 2 года назад погиб мой единственный сын во время службы в армии, разгоняя бунтовщиков на юге Афганистана. У меня, конечно, есть брат, который держит харчевню в этом городке, и он пытается как-то помогать мне, но это не совсем то, о чем я мечтала когда-то. Понимаешь, женщина устроена так, что она должна о ком-то заботиться, сыне, муже. Увы, Аллах забрал у меня и того, и другого. И когда мне стало совсем невмоготу, вдруг появляешься ты. Я не заставляю, я прощу тебя, останься со мною, хотя бы на некоторое время. Если тебе что-то не понравится, ты волен уйти в любой момент. Женщина замолчала, а я задумался. Может, и правда стоит принять это предложение. С одной стороны, спонтанное, совершенно невероятное и неожиданное, с другой, решающие многие проблемы. Ведь откажись я и рано или поздно не здесь, так где-то в другом месте, местное правительство проявит заботу и отправит меня в приют. А там я точно буду полным чужаком. Вдобавок ко всему, оказалось, что в Афганистане сейчас нет неграмотных, ну или почти нет. Мухаммед Захиршах еще в 1947 году издал указ, согласно которому вводится обязательное начальное образование. То есть каждый житель Афганистана, по достижении им 8 или 10 лет, крайний срок, обязан пройти начальную школу, научиться читать, писать, считать, говорить и понимать хотя бы один из официальных языков, коими являются дари и пушту. А учитывая, что кроме узбекского и совсем немного таджикского других местных языков, и уж тем более письменности я не знаю, точно окажусь там изгоем. Вдобавок ко всему еще и спросит, как получилось, что я не умею читать на арабике и не знаю официального языка, и наверняка выведут на чистую воду, что совершенно нежелательно для меня, особенно учитывая то, что у Афганистана и СССР сейчас имеются тесные торговые связи. Следовательно, меня просто отправят обратно и все. Да даже если и не отправят в приют, нужно будет все рано искать жилье, работу. Ведь если паспорт выдают только после совершеннолетия, все равно придется как-то и где-то жить это время. Так почему бы и не здесь? И я ответил согласием. Китти Биваса, Пяншидги, тут идти-то всего 10 километров. Глава 14. Оказывается, здесь в Афганистане тоже имеется своего рода прописка или регистрация по месту жительства. И первым же делом Зарина Апа попросила мое удостоверение, чтобы зарегистрировать мое проживание в ее доме. Еще большее удивление у нее вызвал тот факт, что мы с ней являемся однофамильцами. То есть она тоже Назарова, точнее была ею, когда появилась на свет. У местных жителей до недавнего времени вообще не было такого понятия, как фамилия. Во всех документах проставлялось имя, данное при рождении, и прозвище, заработанное по жизни. Иногда это указывает на профессию, какие-то другие навыки, иногда на особенности тела. Например, наш сосед носил имя Садык Йонма, что можно было перевести как «длинный Садык», и что самое интересное, он даже гордился этим именем. Хотя с недавнего времени фамилии все же начали появляться, в основном среди городских жителей с образованием и высшей знати. Обычно в этом случае берут либо имя отца, как это делается в Узбекистане, или название поселения, из которого происходит человек, добавляя к нему соответствующий суффикс. Например, довольно известный здесь политик взял себе фамилию Кабулой, что означает его происхождение из Кабула. Другие добавляют к имени отца суффикс Зай, Зой, что переводится как «сын». Довольно известные фамилии имеют окончание «улла», говорящие о их принадлежности к Аллаху. Например, Рахматулла, благодарение Аллаху. Обычно такие фамилии носит местное духовенство. Кстати, женщины, переходя в семью мужа, традиционно остаются на своей девичьей фамилии, если таковая имелась. Вообще-то я думал, что меня записали как Руслан Назаров, оказалось Арслан Назари. То есть имя переделали на местный лад, а фамилию дали по имени моего отца, как уже говорил, и в общем, такое прозвище меня вполне устраивало. Правда, несколько смущало то, что я не знаю местной письменности, но Зарина Апа сказала, что обязательно научит меня письму и языку. Дом, где мне предстояло жить, состоял из трех комнат, одна из которых сразу же была передана в мое полное распоряжение. Мебели, как таковой, здесь не имелось. Впрочем, даже в советских кишлаках узбеки живут примерно так же, то есть много ковров, которые порой укладывают друг на друга, чтобы было теплее, поверх них стеганые ватные одеяла, курпача. Их используют и днем, для того чтобы сидеть, и ночью для сна. Кроме одеял всегда имеется множество подушек, которые при необходимости можно подложить под спину, или же опереться на них локтем, преклонить на них голову. Правда, спят все-таки не на полу, для этого имеются либо небольшие возвышения, из камня и глины, если семья бедна, или же деревянные кровати, кушетки, если есть возможность их приобрести. Все-таки лесов здесь почти нет и дерево дорого. В моей комнате находится металлическая кровать с панцирной сеткой, застеленная матрацем, простынями и ватным одеялом, все как в обычных ташкентских домах. То же самое можно сказать и о комнате Зарины, все же ее муж был образованным, да и достаточно обеспеченным человеком, и потому появилась такая мебель. Правда, этим и ограничилась. Кроме кровати, в комнате имеется письменный стол, оставшийся от мужа, единственный во всем доме стул, и большой сундук для вещей. Я только приподнял его крышку и сразу же вернул ее на место. Хоть комната и была выделена в мое распоряжение, но о заполненном до самого верха сундуке ничего не говорилось. Поэтому стоило дождаться хозяйки. Как оказалось, все это предназначено именно мне. Дело в том, что та одежда, в которой я появился в Бахараке, совсем не подходит для постоянного ношения. Летом в ней будет жарко, а зимой наоборот холодно. Именно потому мне была предложена одежда, некогда принадлежащая сыну тетушки Зарины. Вся одежда была выстирана, выглажена и сложена аккуратной стопочкой в сундуке. И в общем-то мне понравилось. Состояла они из свободных шаровар, удерживающихся на помочах, длинной ниже колен туники, толстовки, надеваемой через голову. Кроме туники имелась кожаная жилетка с коротким мехом и карманами. Она надевалась поверх длинной рубашки, и шапка, паколь, представляющая собой обычный мешок. Стенки мешка скатывались в валик, а на дно мешка было нашито круглое основание. Выходило достаточно удобно. В свернутом виде было не так, чтобы и жарко, а зимой можно было слегка развернуть и спрятать под тканью уши. Учитывая, что паколь шился из шерсти, оказывалось достаточно тепло. Если ты хочешь сохранить и свои вещи, переложи их в сундук, а все, что не поместится туда, я помещу в другое место, сказала Зарина Апа. И вообще, будь как дома, в этой комнате, да и в любом другом месте моего дома, ты можешь пользоваться любым предметом, который увидишь. Поэтому на дно сундука тут же отправился наган с запасными патронами, опорожненный от лишних вещей рюкзак, в который я решил положить папаху. А то еще старая женщина, по доброте душевной, преподнесет мне новый головной убор, а старый выбросит за ненадобностью. А ведь там деньги и довольно много. На мой Коран, Зарина Апа, взглянула скептически. Нет, ну если тебе нравится грубый перевод, пожалуйста, пользуйся. Только старайся, чтобы тебя не слышали, а то будут смеяться. А что здесь может быть смешного? Ну некоторые слова переведены не совсем верно. Например, вот здесь в твоем переводе значится «птенец». Дело в том, что в этой притче говорится о том, как Аллах повелел Мусе зарезать корову, а люди, которые не хотели этого делать, постоянно переспрашивали его, рассуждая о приметах этого животного. Так вот, в Коране написано «рофл», и это слово можно перевести и как «птенец», хотя из контекста подразумевается именно «телка». То есть знающие Коран люди просто посмеются над тобой, услышав неправильный перевод. И хотя тёлка тоже в какой-то степени птенец коровы, но согласись, звучит иначе. Там довольно много таких несоответствий. Очень заметно, что основной текст переводил, хоть и знающий арабику человек, но не верующий в Аллаха. Поэтому истинному приверженцу ислама видны эти недочеты. Но если тебе эта книга дорога как память, почему бы и нет? Общая, так называемая гостевая комната, говорила о своем предназначении сама за себя. Здесь кроме нескольких ковров, множество одеял и подушек, в данный момент сложенных стопкой возле одной из стен, имелся лишь дастархан, низкий, не очень широкий, но достаточно длинный столик, который выставлялся в центр комнаты при наплыве гостей. Судя по его размеру, за ним могли уместиться как минимум человек 10. При этом, женщины и дети, как правило, кушают отдельно от мужчин. Кроме нескольких праздников, специально оговоренных в священной книге, но это случается довольно редко. Впрочем, если собирается какое-то семейное торжество, чаще всего такого разделения не происходит. Семья Зарины считалась достаточно зажиточной. Во-первых, ее родной брат содержал харчевню, расположенную на дороге, ведущей в Мазари-Шариф, и потому клиентов у него было довольно много. Он, можно сказать, процветал в своем начинании. Покойный муж, приютивший меня женщины, был школьным учителем, и кроме того выполнял обязанности местного казия, судьи. Для некоторых дел, не касающихся уголовных преступлений, это выборная и довольно почетная должность, к тому же хорошо оплачиваемая. Хотя по сути кази разбирает скандалы с соседями, случайную потраву участка, совершенную сорвавшейся с привязи козой, мелкую кражу, когда вор пойман, и хотят уладить дело миром. В резких случаях развод супружеской пары. В общем, бытовые мелочи, но тем не менее, он считается уважаемым человеком среди местного населения. Что, в общем-то, и правильно, разве можно доверить такое проходимцу, который не знает ни местных обычаев, ни родственных связей. К тому же сын Зарины погиб во время усмирения бунтовщиков, служа в армии в звании сержанта, и одно это дало ей плюс к уважению среди односельчан. Так еще она и получает пенсию за него. А это вообще показатель, особенно учитывая тот факт, что 500 афгане – средняя зарплата неквалифицированного рабочего. Дело в том, что в Афганистане хоть и существует пенсионное обеспечение, но оно наступает по достижении возраста в 65 лет, в одно время и у женщин, и у мужчин, при той же самой средней продолжительности жизни. То есть, если кто-то и доживает до пенсии, то очень немногие, при этом сама пенсия – тоже оставляет желать лучшего, и редко достигает 200 афгани. А Зарина Апа получает 500, и между тем на сегодняшний день только 55 лет, то есть до официальной пенсии по старости еще 10 лет жизни. Кухня не сильно отличается от любой другой кухни этих мест. По сути, это обычная дровяная плита, установленная так, чтобы задняя ее часть выходила в соседнюю комнату. Хотя здесь и не бывает сильных морозов, а самая низкая температура зимой редко спускается ниже минус 6-7 градусов, тем не менее, отопление все же требуется, а с этим здесь очень большие проблемы. То есть при необходимости можно, конечно, собрать хворост по берегу реки или на одном из склонов, но это и все. У кого есть корова, те собирают навоз и лепят кизяк. Кизяк делается из смеси коровьего навоза, мелко порубленной соломы и глины. Все это разбавляется водой, замешивается, а затем сушится на солнце. Зимой лепешки кизяка ломают на части и топят им печь. Говорят, получается довольно прилично и тепло. Разумеется, об ароматах никто не говорит, но думаю, это не запахи роз, зато тепло. Можно, конечно, заказать дрова, Чаще всего отходы с какой-нибудь лесопилки, или уголь. Но уголь добывают только в провинции Саманган, что находится почти в 800 километрах от Бахарака, а железнодорожного сообщения здесь нет. Следовательно, доставка может встать дороже самого угля. Электричество в городе имеется, но опять же довольно дорогое. Поэтому к нему подключены в основном административные здания и дома достаточно богатых жителей. Правда, по всему городу проложены линии городского радио, и динамик, расположенный в гостевой комнате, не умолкает ни на минуту, в основном транслируя музыку и реже городские новости. Дом Зарины Апы – это не просто отдельно стоящий дом, а целая усадьба, огороженная высоким, более чем двухметровым забором, сложенным из местного камня на глиняном растворе, впрочем, как и любое строение в округе. Забор и дом, помимо этого, оштукатурены снаружи и изнутри той же глиной, а дом изнутри еще и побелен в три цвета – белый, голубой и салатовый. Смотрится все это достаточно прилично и празднично. Все окна комнат дома смотрят только во двор, который достаточно большой. В нем, помимо самого дома, имеется загон для козы, причем последний сделан с некоторым размахом, и, как мне кажется, раньше здесь стоял ишак, да и коза была не одинока. Чуть в стороне стоит нечто похожее на овин, в котором имеются еще некоторые запасы сена. Неподалеку от него арба, на небольших автомобильных колесах, очень похожая на те, что рассекают Ташкент, во всех направлениях, наряду с автомобильным транспортом. Осла сейчас нет, но наличие арбы говорит о многом. Иногда эту арбу забирают соседи, у которых есть ишак, для доставки чего-то нужного. В этом случае тетушке Зарине в обязательном порядке перепадает либо какой-то продуктовый гостинец, либо денежная компенсация. Немного, но в обязательном порядке. У выхода со двора находится еще один небольшой домик, но вполне добротный, состоящий из двух комнат и даже снабженный печью. Как оказалось, это мастерская. Покойный муж, помимо своей основной профессии, считался искусным столяром и любил в свободное время что-то мастерить. Причем, помимо обычного инструмента, кстати, очень ухоженного, здесь имеется и токарный станок по дереву, причем с ножным приводом, примерно таким же, как у швейной машинки. Когда-то еще учась в школе, я с удовольствием работал на таком, правда, электрическом станке, и сейчас просто не утерпел, решив попробовать свои силы на установленном здесь. Конечно, с непривычки было не слишком удобно и обтачивать деталь, и нажимать ногой на педаль, раскручивая патрон, но довольно быстро я наловчился, и вскоре у меня получилось довольно приличное блюдо, леган, которое можно было бы использовать либо для подставки для лепешек, а если покрыть лаком, то и на нем можно было подать второе блюдо. Оказалось, что пока я обтачивал и шлифовал свое блюдо, у входа стояла Зарина Апа. Увидев ее, я вначале вздрогнул от неожиданности, а потом произнес: «Простите, Зарина Апа, если взялся за что-то, что не следовало делать. Просто когда-то в школе я с удовольствием работал на похожем станке, и мне очень нравилось создавать на нем различные поделки. Не извиняйся, Бала, я очень рада, что кто-то наконец занялся тем, чем когда-то увлекался мой муж. Мне очень нравится запах дерева, а у тебя получилось прекрасное блюдо. Если его разукрасить, то его можно довольно дорого продать. Увы, я не слишком сильный художник. Может, что-то скопировать и смогу, но на этом мои таланты, увы, и заканчиваются. Зато я с удовольствием раскрашу это блюдо, если ты не против. Наоборот, Апа, буду только рад, если моя поделка найдет у вас применение». Следующие несколько дней занимался тем, что ремонтировал и поправлял то, что пришло в негодность за то время, пока Зарина Апа жила одна без мужчины в доме. Работы было действительно много, и находилась она в самых неожиданных местах. То отошла петля на дверном проеме, то форточка слегка рассохлась и не хочет полностью входить в раму, да и крыша в загоне для скотины прохудилась. Пришлось лезть наверх и перебирать черепицу. А вообще, хоть некоторые мелочи выявлялось, но было заметно, что все сделано добротно и, как говорится, на века. С другой стороны, ведь не зря говорят о том, что «мой дом, моя крепость». Здесь все прямо говорило именно об этом. Если каменный дувал, то поверху обязательно осколки стекла, острые камешки, а где и просто высохшие колючки акации. Причем все это не просто по принципу «отвяжись», а выложено так, что тот, кто попробует через этот забор перемахнуть, обязательно напорится на все это. Стены дома тоже были почти метровой толщины. С другой стороны, это и понятно, толстая стена дольше сохраняет тепло, а с дровами здесь большие проблемы, да и страна, по большому счету, несколько диковатая. Конечно, правление короля Мухаммеда Захиршаха внесло множество изменений в старые устои, и страна сейчас уверенно прогрессирует. Но тем не менее старые обычаи все еще сильны, да и духовенство изрядно мутит воду. Кстати, если я рассчитывал на пятикратный намаз, готовясь к этому походу, то сильно ошибся. Хотя, я больше ориентировался на слова Курбаши, чем на собственные знания. Да и что я мог знать об этой стране? В школе о ней сказали мимоходом, то есть то, что лежит на поверхности. Мол, есть такая страна, правит вот уже 40 лет король Мухаммед Захиршах, угнетатель бедных и обездоленных. И на этом все сведения завершились. На деле оказалось несколько иначе. Тот же король выпустил закон о всеобщем образовании, запретил ношение женщинами чадры, да и постарался уравнять их права наравне с мужчинами. Разрешил им учиться не только грамоте, но и получать высшее образование. Конечно, получилось далеко не все, но я не раз видел довольных женщин на улицах городка, не прячущих свое лицо, да и часто встречал плакаты с изображением какой-то афганской певицы, одетой вполне по-европейски. Да и в некоторых местах женщины вполне органично смотрятся, исполняя ту работу, которую раньше доверяли только мужчинам. И это никак не связано с укладкой шпал или перетаскиванием тяжестей, как в СССР. Наоборот, если какая-то должность отдана женщине, то скорее та, где требуется внимательность и усидчивость. А камни здесь ворочают только мужчины. И кто, интересно, тогда больше эксплуататор? Зарина Апа тоже не сидела дома. Уж не знаю, чем именно она занималась, но обычно, подоив козу и выведя ее на лужайку, она, приготовив еду, куда-то уходила. Я же занимался по хозяйству, или же работал в мастерской. Правда, материала там было не так уж и много, поэтому особенно развернуться возможности не было. Однажды в ее отсутствие во дворе появился большой толстый, если не сказать большего, мужчина. Учитывая, что он вошел во двор, без стука, как к себе домой, то скорее всего это был брат моей хозяйки. Я как раз в это время вытачивал балясину на крыльцо, взамен сломанной, точнее уже занимался ее шлифовкой. Мужчина, дождавшись, пока я закончу работу на станке, подошел, буквально обнюхал выточенную мною деталь, потом сравнил ее с той, что была сломана и взята для образца, и произнес: «Если бы я не видел напротив себя сопливого пацана, то подумал бы, что это сделала Хунт Харизми». Так звался покойный муж Зарины. Ахунт, в переводе с арабского, означает «ученый человек», и кого попало, этим словом никогда не назовут. «Я, Рахмдил Кушин, брат Зарины». «Ассаляму аляйкум ва рахматуллах», ответил я строчкой из намаза, «я Арслан». Будь я постарше, представился бы полным именем, а так как я еще несовершеннолетний, по сути сопляк в глазах уважаемого человека, кстати, его прозвище Кушин означает «трудолюбивый», то от меня и не ждут полного имени. Скажу больше, назовись я полным именем, ко мне тут же могла прилипнуть какая-нибудь обидная кличка, снять которую будет чрезвычайно сложно. Другое дело, если кто-то потребует назвать фамилию отца, тогда да, нужно представляться полностью, а пока я никто, и звать меня никак. Исключение в этом делается только для детей дворянского сословия или признанных потомков пророка Мухаммеда. Мужчина будто пропустил мой ответ мимо ушей, и потому произнес: «У меня к тебе вопрос, сынок. Я вас слушаю, устат. Мне не хотелось бы обижать сестру, но этот дом предназначался моему младшему сыну. Разумеется, не сейчас, но я понимаю вас и не претендую ни на что. Мне нужны жилье и работа, только до совершеннолетия, а сейчас мне всего 16. Но если вы решите, что я лишний здесь, я подчинюсь вашему приказу. Мне не нужны неприятности. Зарина Апа сама предложила мне остаться здесь. Можешь не продолжать. 2 года – не тот срок, о котором нужно говорить», – махнул рукой мужчина. Зария долгое время жила одна, а такое очень тяжело не только для женщины. В общем, я не против. Кстати, если нужна работа, могу кое-что предложить. Сестра подскажет, где меня найти. На этом мы и расстались. Правда, совсем ненадолго. Уже на следующий день Рахмдил Кушин появился в доме, в тот момент, когда здесь была Зарина. Та, видимо, заподозрила что-то неладное, или решила дать ему нагоняя за какие-то прошлые грехи, и накинулась на него с упреками. Мужчина деланно уворачивался от сестры и корчил гримасы раскаяния, хотя нет-нет, а на его лице и мелькала довольно счастливая улыбка. Отходив брата полотенцем, Зарина Апа, наконец, успокоилась и воскликнула. «Ну и что ты приперся, старый развратник? Вот узнает Гульнара о твоих похождениях, и точно до развода дойдет. Вообще, развод в исламе вполне законное дело. Причем инициатива может исходить не только от мужчины, но и от женщины. И дело даже не в королевском указе о правах женщин. Об этом говорил еще пророк Мухаммед, и поэтому он вполне обыденное явление. Правда, в случае измены жены, мужчина может потребовать кроме развода и побиения камнями. В принципе, то же самое может потребовать и женщина, но есть маленький нюанс. Побиение камнями может быть назначено по шариату за прелюбодеяние, если совершивший или совершившая прелюбодеяние состоит в браке. Но при этом оговариваются условия, которые делают применение смертной казни почти неосуществимым на практике. Прелюбодеяние непосредственно в момент соития должны наблюдать, как минимум 4 человека, обладающих безупречной репутацией и пользующихся заслуженным авторитетом. При этом, если будут расхождения в показаниях свидетелей, они будут подвергнуты телесному наказанию. Но дело в том, что если показания 4 мужчин, чаще всего принимаются на веру, потому, как шариатский судья сам мужчина, то показания женщин, чаще всего просто отвергаются. А кто еще будет давать показания против мужчины? Только женщины. С разводом же намного проще. По тому же закону, мужчина или женщина, состоящие в браке, если хотят объявить о своем разводе, должны просто выйти на площадь и произнести 3 ритуальных фразы, то есть 3 объявить о своем желании развестись. Звучит это как «развод», «развод», «тройной развод». Конечно, и здесь имеются свои нюансы. После каждого слова, тот, кто требует развода, должен объяснить любому вопрошающему, почему именно человек требует развода со своим супругом. И если требования окажутся несостоятельными или ложными, то кази, общественный судья, может опротестовать требования. И есть еще один существенный нюанс. Дело в том, что женщина, выходя замуж, навсегда уходит жить к своему суженому, входя в его семью, и фактически отрекаясь от своей прежней. Не то, чтобы отрекаясь, но она уже не считается полноценной родней, хотя некоторые отношения и поддерживаются. Но дело в том, что, оказавшись разведенной, неважно, по чьей инициативе, женщина оказывается фактически на улице. Дом, где она жила до сих пор, принадлежит мужу, дети по тому же закону остаются с отцом. Бывшие родственники, то есть родители, конечно, могут возмутиться подобным, но, как правило, если развода требует мужчина, то вина женщины доказана, следовательно, она не нужна никому, ни бывшему мужу, ни родителям, и ей остается либо уйти из деревни, либо, что чаще всего, наложить на себя руки. Бала, мальчик, мир вам и милость Аллаха, владеющий каким-либо мастерством. Можно так обратиться к взрослому мужчине. Глава 15-15. Зарина, да успокойся ты ради Аллаха, я пришел совсем по другому поводу. Какой у тебя может быть повод, старый развратник? Вся Махалля знает, что ты почти каждую ночь бегаешь в вдове Фахриддина, да упокой Господь его мятежную душу. И ты еще смеешь что-то мне доказывать? Да нет же, сегодня как раз я приехал из своего дома. Ты хотя бы взгляни на солнце, уже скоро полдень. После последних слов Зарина Апа действительно бросает взгляд на солнце и несколько успокаивается. Ну, ладно, будем считать, что это была профилактика. Так, что ты хотел, старый развратник? Понимаешь, Зария, ты опять за свое? Сколько раз я просила тебя не называть меня этой коровьей кличкой? Я что, похожа на корову? Почему ты сравниваешь меня с этой скотиной? Как ты вообще додумался называть меня этим словом? Ну, все-все, успокойся, случайно вырвалось. Так что ты хотел? Твой воспитанник хорошо работает на станке твоего мужа, а у меня есть заказ для него. Я решил открыть еще одну чайхану на дороге в Файзабад, и мне нужны резные балясины для оформления веранды. И ты, конечно же, хочешь заполучить их бесплатно? Ну почему сразу бесплатно? Конечно же, я оплачу его работу. По-родственному. По-родственному это сколько? Ну, Рахмдил Кушан почесал свой затылок, сдвинув покуль на лоб. 5 афгани. 5 афгани за балясину, которая стоит все 50. Побойся Бога, Зарина. Какие 50? Ты же не думаешь, что они будут золотыми? Красная цена на базаре 30. 30? И после этого ты вспоминаешь о золоте и предлагаешь ему 5 афгани? И с какого момента он стал твоим родственником? Ты уже имеешь на него вид, наверное, намекаешь на свою дельчатый. Какой вид? Причем здесь моя младшая дочь? Она только первые слова произносит, а ты так говоришь. Нормальная разница в возрасте, мне тоже было всего 14, когда я вышла замуж за своего супруга, которому исполнилось 35. Ну ладно, ладно, успокойся. Я пошутила. Так сколько ты говоришь они стоят? Да, 30, но ты учти, что это при условии, что материал на их изготовление полностью принадлежит мастеру, а я готов купить его сам, и даже привезти все сюда, за свой счет. 10.5. Зарина, это нормальная цена, для такой работы. 10 и не афгани меньше. Ты хочешь нагрузить бедного сироту работой, да еще скажешь, что все это надо будет срочно, будешь стоять над душой. Да ты посмотри на него, на нем лица нет, а ведь он помимо работы на станке, еще и помогает мне по хозяйству, отремонтировал все, что только было возможно в доме. Хотя я тебя об этом просила уже не один раз. Ладно, ладно, успокойся. 6.9. И ты привозишь кроме материала на твои бабосины, еще и дрова. Дрова, я тебе и так каждый год привожу, сестра. Ты меня хочешь разорить и пустить по миру? 7.8. Так 8, ладно, уговорил, шайтан. Только потому, что ты мой брат. Эй, я говорил о 7 афгани. Ты еще будешь со мной спорить? Ладно, согласен на 8. Рахмдил тяжко вздыхает, но мимолетная улыбка, проскользнувшая по его лицу, говорит, что он доволен сделкой и рассчитывал на гораздо большую сумму. Поняв, что торг завершен, и взрослые замолчали, в разговор решился вступить я. Так-то вообще это нарушение правил, но учитывая, что работу придется выполнять именно мне. Рахмдилака, скажи, какие именно балясины ты желаешь, и какого они должны быть размера? После этого вопроса мы вышли из дома, прошли в мастерскую, и там после долгих обсуждений о форме, размерах и количестве изделий, наконец пришли к общему знаменателю. После чего, договорившись о материалах и сроках исполнения, пожали друг другу руки и разошлись. На следующий день во двор заехал грузовик, с которого были сгружены бревна, которые в Союзе, вряд ли, кто-то назвал бы этим словом, скорее хлысты, потому что максимальный диаметр этих самых бревен не превышал 70-80 мм. С другой стороны, большего и не требовалось. Да и в большинстве случаев даже для строительства здесь использовались в основном такие стволы. Мне кажется, они просто не успевали вырастать, как шли на вырубку. Здесь в Афганистане вообще были проблемы с деревом. Любой более или менее ровный ствол, найденный в горах, тут же спиливался и утаскивался на подворье. При этом, использовали его чаще именно для строительства, чем для растопки очага. При этом он мог лежать годами, дожидаясь своего часа. Может, где-то на юге и росли высокие деревья, но здесь редко можно было встретить что-то превышающее 2-3 метра, и чаще всего настолько вывернутое и закрученное, что ни для чего кроме очага приспособить эти стволы было невозможно. А весь строевой лес завозился или из СССР, или из соседних стран, например того же Ирана. Осмотрев привезенные материалы, подумал, что при желании смогу даже кое-что выгадать и для себя. Ведь обрезки никто не собирается у меня отнимать, а склеить их пара пустяков. Правда, для этого нужен клей, но с этим мы как-нибудь разберемся. Кстати, тут же возникла мысль, почему, имея под боком довольно широкую реку, мы не едим рыбу? Заданный вопрос хозяйки прояснил ситуацию. Как оказалось, ловля сетями с некоторого времени запрещена каким-то там указом, и за это очень сильно наказывают. Удочкой при здешнем течении много не наловишь. То есть мальчишки моего возраста иногда ходят на рыбалку, но обычно приносят такую мелочь, что без слез не взглянешь. Муж Зарины в свое время увлекался спиннингом и приносил иногда довольно большой улов, но после его смерти все рыболовные снасти пришлось продать кому-то из соседей, в общем, ловить тут нечего.